министр иностранных дел. «Вашество! Пс, подойдите!» Воевода, оглядываясь, подходит. «Сэру Джону помогите?» Воевода. «Догадался б я и сам. Адресок ему я дам. Есть один колдун-отшельник. Старый плут, большая шельма. Мед у диких пчел крадет, зелье варит, сталь кует. В молодости был пиратом. Он приходится мне сватом». Министр иностранных дел. «Что ж, полезная родня. Тетушка есть у меня. Ведьма. Думаю, что в этом польза будет нам. С Ахметом передам письмо. Она знать про эту вещь должна». Воевода. «Третий лишний нам мешает». Министр иностранных дел. «Пусть вас это не смущает. Способ женихи найдут». «До свидания, милый шут». Нехорошо смеются оба. Уходят. Первый скоморох. «Срок назначенный все ближе. Испытания я предвижу нашим любящим сердцам». Второй скоморох. «Я б шуту помог, но сам пусть он счастье добудет. Поглядим, что дальше будет».